Уровень культивирования Чжоу Утая уступал на шаг лишь Ван Линю, но все же принадлежал к уровню формирования духа, формирования души. В тот момент, когда Чжоу Утай продемонстрировал свои силы, культиватор Юанин, зарождающийся души, остолбенел от ужаса. У Чжоу Утая было ощущение, как в молодые годы, когда он только поступил в школу культивации. Хотя он знал, что это все неправда, но ощущение было самым что ни на есть реальным. Неожиданно тело культиватора начало рассеиваться в воздухе, но Чжоу Утай быстро отреагировал, он резко хлопнул его по макушке, у того из уголков рта брызнула кровь, и он замертво рухнул на землю. Юанин, зарождающуюся душу, Чжоу Утай схватил рукой и раздавил перед лицом Ван Линя. Так он сообщил Ван Линю, что к сегодняшним событиям он отношения не имеет, и никто не должен об этом узнать, иначе придется убирать свидетелей, а этого ему не хочется. То, с какой ловкостью Ван Линь один за другим убил этих троих, просто поразило Чжоу Утая. Конечно, он сам легко бы справился с одним, и даже, наверное, с двумя. Но трое – это уже слишком. В лучшем случае бой окончился бы ничьей. Ну а уж о четырех и говорить нечего, осталось бы только удирать. Но Ван Линь с такой небрежностью и легкостью убил сразу троих. Как же тут не удивиться. Зависшее в воздухе тело Ван Линя медленно опустилось на землю. В момент, когда он коснулся снега, он как будто вмиг ослаб, и из губительной звезды снова превратился в обычного человека, к тому же преклонных лет. Он подобрал подол, сделал глоток из своего кувшина, бросил его Чжоу Утаю и направился в свой магазин. В этот момент он выглядел как самый обычный старик. Чжоу Утай поймал кувшин, помолчал некоторое время, с некоторой опаской взглянул на магазин Ван Линя. Он решил, что такой человек может быть только твоим другом, но никак не врагом. Он взмахнул рукавом, останки четырех в черном превратились в золу и рассеялись в воздухе, и он спешно покинул это место кровавых событий. Весь этот бой, с момента, когда Ван Линь выпорхнул из своего магазина и до момента, когда он снова сел за прилавок, занял совсем мало времени. За эти минуты не было ни одного прохожего, кто заметил бы происходящее. Он вернулся в свой магазин, сел на стул у печи, на него навалилась усталость. Он протянул руки, положил их на печь греться. Он расслабленно сидел за прилавком, а мозг его быстро работал. Он пытался отыскать в памяти воспоминания о катастрофе в волшебных чертогах, и в голове его всплывали яркие картины. Вдруг звук вьюги стих, дверь в лавку скрипнула и открылась от порыва ветра, и в ноздри ударил запах жареной курицы. Вслед за этим в магазин, дрожа, обхватив продрогшее тело руками, ввалился старик, не появлявшийся здесь уже очень долгое время. Он закрыл дверь ногой, прошагал к печи, заругался. Так поздно натолкнулся на хулиганов. Ну и как, позвольте спросить, люди должны спать в таком шуме? Ввязался в драку. И какая-то сволочь, представь, навалилась на меня, поколотила. Ну и где старику найти место для ночлега? Эх, невезуха. Ван Линь улыбнулся, взмахнул правой рукой, в руке опять возник кувшин, который он передал старику. Старик взял кувшин, ухмыльнулся, достал из-за пазухи половину жареной курицы и сказал: «Ты щедрый, я поделюсь с тобой половиной». Договорив, он внимательно посмотрел в глаза Ван Линю, во взгляде его читалось восхищение, он добавил: «Неплохо, парень, уровень культивирования-то повысился, уже перешел в стадию формирования духа, формирования души, когда ждать полной трансформации, небось, в ближайшие дни. Ты дал мне обещание насчет фигурки, ты не забыл, а то ведь я тебя и на краю света достану». Ван Линь с усмешкой ответил: «Слово, данное старшему, не может быть забыто». Старик оторвал куриную ножку, откусил, прочавкал: «Эх, парень, совсем скоро в альянсе четырех сект наступит хаос. Ты бы поспешил и превратился бы в бессмертного. Иначе какой прок от твоего культивирования здесь?» Сердце Ван Линя дрогнуло. Он посмотрел на старика и ответил: «Старший, вы, конечно, знаете причину этого хаоса?» Старик самодовольно задрал подбородок, взглянул в глаза Ван Линя и ответил: «В этом совершенном мире нет такого, чего бы я не знал. А ты разве не слыхал? Какой-то паренек из альянса четырех сект каким-то образом раздобыл звон дождя сюэюйских культиваторов. Сюэюй, естественно, недовольны, намереваются вернуть его. Вот такое дело». Звон дождя, Ван Линь задумался и вспомнил. В конфликте десятилетней давности между большеухим культиватором Чжоу Утаем и наследником вроде бы фигурировал этот звон дождя. Старик быстро доживал ножку, оторвал кусок куриной шейки и, чавкая, продолжил: Что касается этого магического сокровища, звона дождя, то он существует не в одном экземпляре, сколько их точно, я не знаю, но всякий, кто им обладает, может в день активации небесного дара пройти во врата чертогов четырех небожителей. Отсюда и борьба за них. Но борющиеся стороны не просто отнимают звон дождя друг у друга. Они привлекают внимание пяти, шести и более провинций культивации, и с их поддержкой заполучают его. Ван Линь снова задумался, потом медленно проговорил. Говорят, что врата чертогов ведут в древнее царство бессмертных. Неудивительно, что идет такая борьба. Старик хохотнул. Что парень, разволновался. Да только древние небожители давно сгинули в войне, сейчас царство бессмертных стоит пустое. Ван Линь вздрогнул. В записях Сыту этого не было сказано. Он помедлил, затем спросил. Что, прям все сгинули? Старик в три укуса обглодал куриную шейку, оторвал еще один большой кусок и неразборчиво прошамкал. Конечно, все. А отчего же, по-твоему, культиваторы уровня выше Инбянь, трансформации души, застряли в этом мире? Да потому, что им просто некуда идти. Ван Линь содрогнулся. Хотя он и раньше знал, что в древности множество культиваторов погибло от какого-то великого бедствия, оттого и возник совершенный союз, но он никак не ожидал, что тогда погибли все жители царства бессмертных. Старик заметил дрожь Ван Линя, доел курицу, несколько раз громко рыгнул, выпил вина, вытер руки об одежду, самодовольно сказал: «Хе-хе, трясешься? Древнее царство богов вымерло, и древние божества тоже вымерли, не осталось почти ни одного древнего культиватора, поэтому развитие возможно только за счет существования совершенного союза». Ван Линь немного помолчал, переваривая услышанное, нахмурил брови, сказал: «В таком случае, почему же все еще существуют чертоги небожителей?» Старик снова хохотнул. «Хотя древние святые и умерли, царство бессмертных стоит на своем месте. Только вот свирепствующие на земле штормы и ураганы достигли царства и разделили его на много маленьких частей, и эти чертоги всего лишь соединяются с одной из этих частей царства. Но на земле от этого есть немало пользы. Самое главное, у нас на земле витает воздух из царства бессмертных». «Воздух из царства бессмертных?» — напрягся Ван Линь. Старик напряженно сжал губы, потом сказал: «Да, и эта штука намного вкуснее жареной курятины». Ван Линь рассмеялся. Старик пожевал губы, добавил: «Чтобы из уровня формирования духа, формирования души, подняться до уровня Инбянь, трансформации души, нужно впитать достаточное количество этого воздуха из царства бессмертных, иначе ничего не выйдет. Раньше в древние времена нужно было достичь уровня формирования духа, формирования души, потом вознестись в царство бессмертных, впитать там достаточно волшебного воздуха и продолжать себе культивироваться дальше. А сейчас теперь, рискуя своей жизнью, нужно отправляться в царство бессмертных, другого выхода нет». Ван Линь помолчал, слабо улыбнулся, проговорил: «Выходит, за этот звон дождя действительно стоит бороться, особенно для культиваторов уровня формирования духа, формирования души. Все во что бы то ни стало стремятся завладеть этим магическим сокровищем, и отдельные люди, и целые провинции. Не знаю, можно ли найти остальные магические сокровища». Старик схватил флягу, отхлебнул вина, сказал: «Эти магические сокровища долгие века спрятаны между небом и землей. Найдешь один и обретешь невероятную силу, перед тобой откроются невообразимые возможности. Чертоги небожителей покрывают почти весь совершенный союз, каждая совершенная звезда находится недалеко от чертогов и, скорее всего, звоны дождя спрятаны где-то на этих звездах». Переводчик: Александра. Примечание. Совершенный союз – это тот, что занимается культивированием. Просто культивируемый или культивирующий союз звучит совсем дико. Глава 269. Глава 269. Беспощадная небесная Дао. На всех звездах поблизости от Чжуцуи спрятаны звоны дождя. Их можно найти, если очень постараться. Беззаботно сказал старик, глядя на Ван Линя. Ван Линь со спокойным видом спросил: «Когда мне откроется небесная Дао?» Старик усмехнулся: «А что, волнуешься? Действительно, с твоим уровнем культивирования хотя и опасно отправляться в небесные чертоги, но, если ты будешь осторожным и осмотрительным, то волноваться ни о чем. В конце концов, в этих чертогах стоит очень мощный блок на силы. Чем выше уровень культивирования, тем мощнее блок». Ван Линь поднял голову, посмотрел на старика и спросил: «Почему это?» Старик взял кувшин, допил последний глоток, облизал губы и ответил: «Хоть древнее царство бессмертных и распалось на множество разрозненных кусков, и законы бытия в них в полном беспорядке, но суть в том, что, если в одной из этих частей появится сила мощнее уровня формирования духа, формирования души, то это всколыхнет и разрушит этот кусок царства бессмертных. Конечно, многое зависит от размеров этих частей, есть и такие места, которые смогут выдержать силу более высоких уровней. Поэтому культиваторы высоких уровней ограничены в переходе к уровню формирования духа, формирования души». Ван Линь молчал, в его голове всплыло сразу несколько мыслей. Спустя некоторое время он задумчиво спросил: «Полагаю, уважаемый нанес такой поздний визит не только для того, чтобы рассказать мне все это?» Старик неприятно и как-то очень по-злому усмехнулся. «Парень, старик пришел сюда, чтобы сообщить тебе, что он уходит. Перед моим уходом ты должен вырезать мне из дерева фигурку, я подарю ее Ся Цуэ из Хун Фэнлоу, чтобы она, глядя на эту фигурку, вспоминала меня. Эх, по мне, такому легендарному красавцу, должно быть, скучает немало прекрасных дев». Сказав это, он горестно вздохнул, но во вздохе этом чувствовалась фальшь. Он пристально вглядывался в глаза Ван Линя, явно ожидая похвалы и восхищения. Ван Линь помолчал, потом взял деревянный брусок и пальцем, как острейшим ножом, вырезал фигурку. Но как только он вырезал первоначальные очертания, старик фыркнул и недовольно сказал: «Не надо платья». Ван Линь остановился, улыбнулся, помедлил немного в нерешительности, а затем снова дотронулся до бруска, приступил к работе. На этот раз он не останавливался, его палец скользил по дереву со скоростью ветра. Спустя совсем короткое время из дерева был вырезан худой высохший старик, похожий на обезьяну. Сходство со стариком просто поражало, вырезанный человек был совсем как живой, даже мелкие морщинки на лице были точь-в-точь как у старика. Старик схватил статуэтку, долго и пытливо вглядывался в нее, между его бровей пролегла глубокая складка. Наконец он поднял глаза и спросил: «Это еще что за шутки? Не похоже, совсем не похоже. Неужели я, по-твоему, так выгляжу? Это не я, это какая-то обезьяна. Обезьяна, понимаешь?» Старик отложил фигурку в сторону, очень пытливо посмотрел на Ван Линя, по слогам произнес: «Не похоже». В этот момент в его взгляде не было улыбки, только серьезность, даже ярость. Ван Линь сразу заметил это. Атмосфера вокруг тотчас же изменилась. Сердце вдруг сжалось от ощущения опасности. На протяжении нескольких десятков лет Ван Линь догадывался об уровне культивирования старика, но сейчас он увидел, что сила его возросла, уровень повысился. Он посмотрел на старика, взял еще один брусок, и вдвое быстрее, чем в прошлый раз, вырезал еще одну фигурку. На этот раз на него смотрел красивый раскованный мужчина, дерзкий и необузданный, с горящим взором, такой красавец, какого не сыщешь на всем белом свете. Вот только от старика он был настолько далек, что даже слепой увидел бы, что это не наш старик. Как только Ван Линь закончил, старик снова выхватил у него из рук деревяшку. Он долго разглядывал фигурку, глаза его блестели. Он, смеясь, сказал: «Неплохо, вот это я. Ох, как же похож. Неплохая работа, парень. За это я одолжу тебе на время свое магическое сокровище, соломенную шляпу». Старик с очень довольным видом глядел на фигурку, и чем больше смотрел, тем больше она ему нравилась. Он сунул ее за пазуху, восторженно посмотрел на Ван Линя и сказал: «Твоя вторая статуэтка, то, что надо. Картина должна соответствовать действительности. Хотя ты и считаешь, что она немного отличается от моего теперешнего старческого вида, но разница-то небольшая, ее почти и незаметно. Но самое главное то, что здесь изображен точь-в-точь я молодой». Старик договорил, поднялся и уже собирался уходить, но вдруг обернулся и добавил: «Еще осталось 99 статуэток. Когда добьешься стадии формирования духа, формирования души, смотри не забудь. Куда бы ты ни пошел, я везде найду тебя». Проводя взглядом чудного темпераментного старика, Ван Линь еще раз взглянул на свою первую работу, улыбнулся, положил на полку рядом. Пока Ван Линь не планировал ввязываться в дела небесных чертогов, для того, чтобы добиться формирования духа, формирования души, можно разок побывать там, но пока еще слишком рано. Что касается войны между альянсом четырех сект и сюэюйскими культиваторами, Ван Линь после некоторых раздумий тоже решил не встревать, слишком уж много стоит на кону, Мельчайшая неосторожность может повлечь за собой тяжелые последствия. Большие снега альянса четырех сект через месяц-другой постепенно стихнут. Магические сокровища культиваторов непрерывно сверкают, а иногда можно увидеть нескольких культиваторов, как будто строящих или ремонтирующих что-то. Ван Линь наблюдал за ними некоторое время и в конце концов пришел к выводу, что эти культиваторы формируют дислокацию войск, расположены они над небесным сводом, и их цель – остановить снегопад. Вместе с тем, кроме дислокации над небесным сводом, каждая секта и каждый культиватор начали постоянно ходить в укрепленные города и на равнины, и убирать там снег. От уборки с помощью волшебной силы результат был незначительный, поэтому культиваторы, отвыкшие от труда, убирали снег вручную. Если уж культиваторы работают руками, то простые люди не могли оставаться в стороне. Так, глава Альянса четырех сект передал указ свыше, и простые солдаты принялись усердно очищать улицы от снега. Так как границы Альянса четырех сект были огромны, не только простые солдаты, но и простые городские жители насильно были призваны убирать снег. Даню тоже был среди них. Что касается стариков, то и они не уклонялись. Но по приказу короля, никто не приходил беспокоить Ван Линя. Эти работы по уборке снега длились уже несколько месяцев, столица, да и все крупные города в пределах Альянса были уже почти расчищены. Кроме нескольких особо знатных и уважаемых персон, все люди участвовали в уборке, заставляли работать и женщин, и детей. Перед отъездом Даню Ван Линь, помнится, в порыве эмоций подарил ему маленькую фигурку и велел носить ее при себе. И жене его Ван Линь тоже передал фигурку. Сила этих фигурок – охранять тело от обморожения. В ранний период этой войны, которая изначально велась только между культиваторами, простые люди Альянса страдали самыми первыми. Эти несчастные знать не знали причины снегопада. На территории всего Альянса на каждом шагу то и дело высились снежные горы. Это и был весь собранный снег, его просто сваливали в кучи, и горы все росли и росли. Конечно же, все пашни были испорчены, погребены под снегом. Каждый день замерзало насмерть несметное количество людей, каждый день снег заваливал и разрушал несметное количество домов. Это было настоящее бедствие. Не так давно Ван Линь шел как-то в свой магазин на рассвете и увидел, что, хотя дороги в основном и были убраны от снега, все равно некоторые улицы еще были завалены белыми хлопьями, хотя вьюга поутихла, но все же не до конца. Несколько дней тому назад большеухий культиватор Чжоу Утай прислал нефритовую табличку. К удивлению Ван Линя на ней не было повторного приглашения вступить в Альянс, а было подробно рассказано обо всех мероприятиях Альянса, а также еще одна чрезвычайно важная новость. Благодаря массовой уборке снега по всей провинции, снежный покров на всей территории Альянса, конечно, намного уменьшился. Но вот только везде высились гигантские горы снега. Кроме того, подавляющее большинство культиваторов, вступивших в Альянс недавно, массово протестовали против продолжения войны. Согласно рассказам сюэюйских культиваторов, раньше никогда не случалось таких долгих снегопадов, максимум 10 дней. Войны между культиваторами не должны приносить беспокойство миру простых смертных, это установка провинции Чжуцуэ. А сейчас прошло уже 4 месяца, а ветер со снегом не убавились даже в половину, только лишь были поставлены войска, закрывающие земной мир от вьюги. Это явление имело лишь одно объяснение, как беспокойно сообщал Чжоу Утай в своем сообщении, а именно, сюэюйские культиваторы были намерены подорвать основу Альянса четырех сект, они были намерены развязать уничижительную войну. На звезде Чжуцуэ войны, уничтожающие целые провинции, случаются крайне редко. В архивных записях Альянса упоминаются всего 4 войны, приведшие к уничтожению провинций. 3 раза, в провинциях 4-го ранга, 1 раз, 5-го. Но всегда без исключения за этими разрушительными войнами стояла тень провинции Чжуцуэ. То есть, вполне возможно, что и на этот раз сюэюйские культиваторы всеми возможными способами взволновали провинцию Чжуцуэ, и с ее молчаливого согласия развернули эту всеуничтожающую войну. Переводчик. Александра. Глава 270. Глава 270. Небесная девушка. Чжоу Утай был охвачен беспокойством, Ван Линь колебался уже очень долгое время. 4 секты, конечно, важнее родины, но все же на этой улочке в столице он прожил больше 30 лет. Ван Линь стоял у магазина, смотрел на снежную вьюгу, застилающую небо, вздыхал. Сообщение на последней нефритовой табличке гласило, что нужно выведать о деятельности Сюэ Юй, иначе это грозит уничтожением провинции. Четыре секты уже отрядили некоторое количество культиваторов, разбив их на три группы. Первая группа направилась искать сторонников среди провинций культивации четвертого ранга. Вторая группа направилась искать подкрепление среди провинций культивации пятого ранга. Последняя группа направилась в государство Чжуцу и выяснять истинное состояние дел. На момент написания сообщения первые две группы уже вернулись. И новости, которые они принесли, были неутешительны. Соседние дружественные провинции вежливо приняли посланников, но всячески избегали разговора об участии в войне, все откладывали его и уклонялись, а некоторые просто-напросто не пустили к себе посланных культиваторов. В конце концов, в одной дружественной провинции, проявив сочувствие, смутно намекнули, что провинции культивации пятого ранга запретили провинциям низших рангов участвовать в войне. Что касается второй группы посланников, они тоже вернулись с мрачными лицами и сообщили новость. Провинции пятого ранга тоже отказались ввязываться в войну. Эта вторая группа посланников потратила немало денег, и в конце концов один культиватор уровня Инбянь, трансформации души, раскрыл рот и, дрожа от страха, сообщил им такую вещь. Среди культиваторов Сюэюй появилась одна девушка с поразительными способностями, даже в Чжуцу и таких не видали, она всего лишь за 100 лет достигла наивысшего уровня после формирования духа, формирования души. Она известна во всем Чжуцуе, 10 тысяч лет не появлялось таких людей. Если бы только это, то это еще полбеды. Но за эти 100 лет культивации эта девушка ни разу не принимала ни одного эликсира или снадобья, и этим еще больше привлекла всеобщее внимание, удивляя всех вокруг. Из-за этого Чжуцуе и послала последнюю группу культиваторов убедиться в правдивости этой информации и после торжественно пригласить ее вступить в их ряды. Такого в Чжуцуе еще не случалось. Чжуцуе часто обращала внимание на особо яркие таланты, принимала их в ряды культиваторов. Но статус этих людей при вступлении в Чжуцуе был не очень высок, а эта молодая девушка из Сюэюй получила от Чжуцуе невиданное предложение о получении наивысшего статуса. Чжуцуе делала это, чтобы совершить прорыв в развитии, ведь прогресса не было уже давно. Государство боролось за достижение статуса провинции культивации седьмого ранга, но только, чтобы добиться этого, кроме культиватора высокого уровня, требовался еще ряд подготовок, так что это было очень трудно. В настоящее время государство Чжуцуе не удовлетворяло ни одному из этих требований. Не мудрено, что столько чести было оказано этому внезапно появившемуся дарованию. Талант этой сюэюйской девушки достиг предела человеческих возможностей, поэтому в Чжуцуе полны решимости заполучить ее. Девушка согласилась присоединиться к Чжуцуе с одним лишь условием – повысить провинцию Сюэюй до пятого ранга и перенести Сюэюй с неплодородных истощенных земель на новое место. Как раз в это время в пределах альянса четырех сект обнаружился звон дождя. В соответствии с финальным анализом, это магическое сокровище принадлежало одному сюэюйскому культиватору до того, как начались военные действия. В альянсе поняли, что в борьбе за этот звон дождя Сюэюй присмотрела для себя место его расположения и хочет переместить провинцию туда. Что касается того, почему появился этот звон дождя, после анализов Чжуцуе пришли к выводу, что это чей-то заговор. Заговор это или нет, но это сильно повлияло на развитие событий. После того, как третья группа культиваторов принесла эту новость, весь альянс был в потрясении. Ван Линь прочел все сообщение на табличке Чжоу Утая, настроение его сразу упало. Он не ожидал, что за этой заурядной борьбой за звон дождя скрыты такие глубокие мотивы. Он посмотрел на почти опустевшие магазинчики на улице, тяжело повздыхал. Еще несколько месяцев назад эта улица была полна людей, магазины были набиты посетителями с самого рассвета. А сейчас, из-за войны между двумя провинциями страдают простые люди, горести войны перекинулись на народ. Ван Линь вздохнул, эти культиваторы смотрят на простых людей как на каких-то червяков, считают их ничтожествами. Но они забыли, что и сами были когда-то простыми людьми. Ван Линю было не под силу остановить этот беспредел, и он не хотел участвовать в этом. Великая Дао беспощадна, познав домен жизни и смерти, Ван Линь, его характер и его душа изменились. Смотря на пустынную улицу, он проговорил: «Надо уходить, вот закончу, и уйду прочь». Он покачал головой, повернулся, затворил двери магазина. Потом он сложил руки за спиной, надел толстую зимнюю одежду, меховую шапку и пошел по дороге. Постепенно его силуэт становился все более смутным и в конце концов исчез в снежной вьюге. Со стороны казалось, что Ван Линь парил в небе очень медленно, на самом же деле, он несся очень быстро. Во время полета, он увидел на одной улице сборище культиваторов, снующих туда-сюда. Все были с мрачным выражением лица, казалось, что тяжелый камень лежит на сердце у каждого. Они даже между собой беседовали мало, даже если были близкими знакомыми, лишь проходили мимо, слегка кивая головой, и все. Спустя довольно продолжительное время Ван Линь настиг дальневосточные земли Союза. Там некогда была густая лесная чаща, а сейчас не было видно ни одного деревца, только лишь ослепительно белый снег. Эта снежная равнина казалась заснеженным горным хребтом по сравнению с близлежащими очищенными территориями. Морозный воздух распространялся вокруг, он пах отчаянием. Ван Линь спокойно кружился в воздухе, смотрел на снежную равнину под собой. В конце концов он вздохнул, взмахнул обеими руками, произнося заклинание. Вдруг подул сильный ветер, всколыхнувший всю равнину, послышался странный звук, как будто кто-то грустно всхлипнул. Этот плач наполнил все пространство от неба до земли. Нету конца сыплющемуся с неба снегу и дующему ветру, нету им края, как и небесному Дао. Но только очень уж необыкновенный этот снег, ветер дует так сильно, но снежинок в воздухе носится совсем немного. На лице Ван Линя не было ни нотки беспокойства, он беззаботно парил в воздухе, умиротворенно смотря вдаль. Мало-помалу на снежной поверхности появилась воронка шириной в 100 чжанов, и снег из этой воронки посыпался в разные стороны. Ван Линь парил в воздухе очень долго, и несколько культиваторов, пролетающих мимо, заметили его. Воронка на снежной равнине становилась все больше и больше, уже превратилась в огромную бездну, и в этой бездне показались стволы деревьев. Ван Линь взглянул на них, взмахнул рукой, и тело его опустилось прямо в эту воронку. Стволы деревьев, возникшие в воронке, были материалом для его резьбы по дереву. Те бревна, что он получил 30 лет назад, уже почти закончились, для его следующей работы ему их не хватит, поэтому он и прибыл сюда в поисках деревьев. Для его следующих статуэток Ван Линю требовалась особая древесина. Дереву должно было быть больше 100 лет, оно должно было быть первоклассного качества. Конечно, лучше всего тысячелетнее дерево, тогда результат выйдет превосходный. К сожалению, на этой заледеневшей земле искать такие старые деревья было все равно, что искать иголку в стоге сена. В воронке Ван Линь набрал веток, положил их в мешок, взлетел в воздух. Рядом образовалась такая же воронка. Постепенно Ван Линь наполнял мешок ветками из воронок. Материалов становилось все больше и больше. Этот процесс занял целых 7 дней. За эти 7 дней снежная равнина полностью очистилась от снега. Набрав достаточно древесины, Ван Линь наконец остановился, окинул взглядом равнину, развернулся и направился прочь. Конечно, за эти 7 дней он был не раз замечен культиваторами, и они сообщили о нем в Альянс. Некоторые приходили разобраться, что тут происходит. Но как только видели, чем занимается Ван Линь, сразу же преисполнялись уважения к нему. В конце концов об этом узнал и Чжоу Утай, и после некоторых колебаний самолично привел сюда людей помогать. В противном случае Ван Линь не справился бы всего за 7 дней, не собрал бы достаточно древесины и не очистил бы всю равнину от снега. Перед уходом Чжоу Утай больше не предлагал Ван Линю вступить в альянс 4 сект, он лишь молча скрестил руки, развернулся и ушел вместе со всеми людьми. Чжоу Утай знал, альянс 4 сект уже вступил на гибельный путь. Просить людей присоединиться сейчас было все равно, что заставлять людей идти на гибель. Он и сам даже обдумывал, каким бы образом выйти из альянса. Ван Линь кивнул Чжоу Утаю и тоже ушел. На пути он не останавливался, а следовал прямиком в свой столичный магазин. Спустя некоторое время он исчез в воздухе неподалеку от столицы, а когда вновь появился, был уже в магазине. Он глубоко вздохнул, посмотрел по сторонам, сел на стул, достал одно еще припорошенное снегом полено, сложил вместе средний и указательный палец и начал вырезать. К вырезанию этой статуэтки Ван Линь готовился очень долго. В этот раз он собирался сделать не одну фигурку, а сразу много. На последнем отрезке своего пути домой Ван Линь решил, в этот раз во время резьбы по дереву он непременно достигнет стадии формирования духа, формирования души. Даже если он провалится, в мыслях надо непременно подняться на одну ступень, так он станет ближе к стадии формирования духа, формирования души. Он задумал выгравировать каждого человека, которого он убил с тех пор, как вступил на путь культивирования и до сегодняшнего дня, каждого. Глава 271. Десятилетнее формирование духа, формирование души. Первым человеком, которого убил Ван Линь, был его учитель Сунь Дачжу. Его палец коснулся деревянной поверхности, во все стороны полетели опилки. Спустя короткое время на дереве уже был рисунок. Сунь Дачжу за миг до своей смерти с безнадежным отчаянием на лице, смотря на свою работу, на своего покойного учителя, Ван Линь испытывал спокойствие и умиротворение. Если бы тогда Сунь Дачжу не захотел заполучить волшебную тыкву Ван Линя, его конец не был бы таким трагичным. Вторым Ван Линь вырезал мужчину средних лет с кровожадным выражением лица, со злобной усмешкой на губах. В тот момент у этого человека был в руках волшебный меч, а потом он вдруг рассеялся в воздухе и исчез. Это был точь-в-точь тот, кого Ван Линь некогда убил, учитель человека по имени Чжан Ху и ученик какого-то почтенного старика. В тот день он вознамерился убить Ван Линя, но в итоге сам оказался в ловушке и поплатился жизнью. Глядя на фигурку, Ван Линь отложил ее в сторону, взял еще один брусок. Следующим был молодой парень, это был Тен Ли. Ох, как же сильно он мечтал убить Ван Линя. Вспомнив об этом, Ван Линь почувствовал, как его сердце беспокойно дрогнуло, но он быстро взял себя в руки. В памяти всплыла одна сцена, связанная с Тен Ли. Спустя какое-то время кончик его пальца опять превратился в острый нож, и он ловкими движениями закончил портрет Тен Ли. Это был человек очень красивой наружности, но на лице его было какое-то дикое выражение. Он заклинал правой рукой, глаза его мрачно поблескивали, а на губах застыла решительная самодовольная улыбка. С этой улыбкой на лице он и умер. В ловких руках Ван Линя одна за другой появлялись статуэтки, и каждую законченную работу он откладывал в сторону. Со временем гора вырезанных фигурок на полу все увеличивалась. Постепенно давно забытые души умерших появлялись в дереве. Если бы в это время мимо магазина проходил культиватор, то он бы отчетливо увидел, что на крыше магазина Ван Линя кроме снега лежит еще целый пласт льда. Ван Линь не замечал этого, он был полностью погружен в воспоминания, вспоминал каждого убитого, которого мог, и вырезал его из дерева. Постепенно Ван Линь забыл о работе и углубился в воспоминания. Он смотрел на эти 400 прошедших лет со стороны, как будто посторонний. С юношеских лет до вступления в секту Ханьюи. В секте Ханьюи у него было еще недостаточно способностей, он медленно совершенствовался, в конце концов появился Сытунань, и он был изгнан из секты Ханьюи. После изгнания он стал совершенствоваться в одиночку, потом встретил Чжан Ху, убил его учителя, направился в родной город Тен Ли и там неожиданно встретился с Тен Ли. Потом он расстался с Чжан Ху, и до сих пор неизвестно, жив ли он или уже мертв. Потом была смерть Тен Ли, и с этого начался его длинный путь раздоров. Жизнь его перевернулась с ног на голову. После смерти отца Тен Хуан Юань был вне себя от горя, в сердце его затаились гнев и обида, которые и погубили его. С помощью Сытунаня Ван Линь бежал и вступил в заграничный фронт. Потом было 400 лет убийств, и все ради того, чтобы повысить уровень культивирования, для того, чтобы отомстить. Любой ценой, любыми способами он повышал свой уровень и превратился в беспощадного, жестокого, хладнокровного человека. Сожженные провинции, отравленные моря, земли древних духов, все это мелькало в мыслях Ван Линя. Тогда, кроме Тен Ли и его семьи, он погубил много душ. Это было невозможно забыть. На земле древних духов Ван Линь испытал перерождение и души, и тела. Но это было очень опасно, одна малейшая неосторожность, и его бы сейчас не было на свете. Потом в провинции Чу он встретил Лимувань. После того, как он достиг уровня Джидан, формирования ядра, он планировал наконец отомстить за эти 400 лет. В провинции Чжоу Ван Линь убил каждого из рода Тен, так завершилась их многолетняя вражда. Руки Ван Линя не останавливались ни на секунду, вслед за его воспоминаниями вырисовывались картинки. Его палец двигался все быстрее и быстрее, так что его не было видно. Картины в голове Ван Линя тоже мелькали все быстрее и быстрее и напоминали обо всех страданиях его души. Постепенно воспоминания закончились. За эти 400 лет изменений Ван Линь познал смысл смерти, за 30 лет превращения в обычного человека он уяснил значение жизни. Перед тем, как понять законы домена жизни и смерти, Ван Линь потерпел свой последний провал, который оставил в его душе очень яркие впечатления и значил для него очень многое. Тогда он как будто мигом прозрел, но прозреть не значит понять. Сегодняшний Ван Линь уже достиг того уровня, когда он мог контролировать свои поступки и свою культивацию. Среди культиваторов есть одна пословица, уходящая корнями в далекое прошлое. «Видишь гору, значит это гора, видишь воду, значит это вода». Также и Ван Линь. В момент, когда Ван Линь открыл газа, в его лавке было несметное количество статуэток. Глаза Ван Линя светились каким-то новым блеском, похожим на тот, что был много лет назад на землях древних духов. Он медленно посмотрел на свои работы, неторопливо поднял руки. В этот момент все вырезанные фигурки задрожали и одна за другой очутились в его руках. Фигурок в руках Ван Линя становилось все больше и больше. Вдруг появилась черная воронка, и фигурки стали падать в черноту. Когда последняя фигурка исчезла в воронке, Ван Линь блеснул глазами и взмахнул обеими руками. От этого взмаха воронка поменяла форму, она стала квадратной. Постепенно от воронки не осталось и следа, а вместо нее перед Ван Линем образовался черный квадратный отпечаток. Он был размером с ладонь, и на нем был выгравирован портрет человека, но у него не было четкой внешности, только смутный силуэт. В этом черном отпечатке были запечатлены сразу все, кого Ван Линь убил за 400 лет. Ван Линь нажал на отпечаток правой рукой, глубоко вздохнул, и отпечаток исчез в глубине его души. Ван Линь молчал. Он горько оглядел свой магазин, где прожил больше 30 лет, взмахнул правой рукой, и все фигурки, вырезанные из дерева, исчезли из магазина. Затем он открыл двери магазина и пошел в темную ночь, подгоняемый ветром и снегом. Когда Ван Линь вышел на улочку, снег усилился. Когда Ван Линь только вышел из магазина, он был стариком на склоне лет, но по мере его шагов его движения становились все энергичнее, морщины на его лице разглаживались. В момент, когда он дошел до перекрестка, он из обычного старика превратился в культиватора. Хотя он еще и не достиг стадии формирования духа, формирования души, но был уже намного ближе к этому, чем раньше. Он усвоил смысл жизни и смерти, прочувствовал небесное Дао. В его сердце разливалось приятное невиданное раньше чувство. Казалось, что какая-то потусторонняя непостижимая сила тянула его к себе. Это ощущение свидетельствовало о скором переходе к формированию духа, формированию души. Ван Линю больше не нужно постигать законы Дао, не нужно уяснять истинный смысл вещей, ему надо лишь найти уединение места и провести там 10 лет в одиночестве, и тогда он достигнет стадии формирования духа, формирования души. Ван Линь стоял на перекрестке, смотрел на пустынную улицу, на которой прожил 30 лет, каждая травинка и каждое деревце которой были так хорошо знакомы ему. Долго смотря на улочку, пытаясь навсегда запечатлеть в памяти каждую ее деталь, Ван Линь тяжело вздыхал. В конце концов он развернулся и исчез в сумерках. В городе в южной части Альянса четырех сект было много людей, много простых еле спасающих от холода домов, которые вмещали по несколько семей. Все эти люди были согнаны сюда чистить снег. Даню был среди них. Вместе с ним в одном доме жило еще 30 человек, маленькие комнатушки были набиты битком. Даню лежал на общей кровати, смотря на потолок стеклянными глазами. Он скучал по жене, скучал по сыну, но больше всего скучал по Ван Линю. Вся его прошлая жизнь исчезла без следа под этим нескончаемым слоем снега. До снегов он жил в тепле и достатке, у него была своя лавка и даже несколько наемных рабочих. Сын учился в школе бессмертных небожителей, был ее почетным членом. С женой была крепкая любовь, не жизнь, а сказка. Он планировал ухаживать за дядюшкой Иваном, когда тот совсем состарится. Он очень уважал и любил дядю Вана, особенно после смерти родителей. Но пришли снега, и все изменилось. Он не знал, как там сейчас его жена. Знал только, что здоровье ее было неважным, выжила ли она в эти страшные морозы. Глава 272. Даню увидел замерзшего насмерть человека, и по его сердцу как будто полоснули ножом. Нельзя сказать, чтобы он очень уж сочувствовал этому человеку, это было другое чувство, отчаяние и тревога за жену. Он боялся, что жена не пережила его отъезда. Кроме жены он еще очень переживал за Ван Линя. Как же он, такой старый, переживет эти лютые морозы? Он уже потерял родителей, не хотел лишиться еще и дядюшки Вана. Сын Даню перед расставанием только-только вступил в школу Баюнь, достиг стадии совершенствования ци, конденсации ци. Он был сильным малым, но в этой страшной войне от его силы было мало проку. Поэтому, хоть он и разыскивал своих родителей, но альянс четырех сект слишком велик, все люди сосланы на уборку снега, рассредоточены по всей территории. Если только он не достиг просветления, ему ни за что не найти родителей. Даню уже и забыл, как долго шел этот снег, каждый день на рассвете он видел, как рядом с ним замерзали насмерть его соседи. Но у Даню на шее висела маленькая деревянная фигурка. Каждый раз, когда мороз был особенно сильным, от фигурки исходило особое тепло и разливалось по всему телу. Так он спокойно переживал холода. Узнав о волшебных свойствах фигурки, Даню невольно испытал жамевю, состояние, противоположное дежавю, внезапно наступающее ощущение того, что хорошо знакомое место или человек кажутся совершенно неизвестными. Примпер, казалось, что он никогда и не видел Ван Линя вживую. Однако, зная о волшебных свойствах этой фигурки, Даню уже не так беспокоился за свою жену. Он верил, что, если только жена носит эту фигурку на теле, не снимая, с ней, как и с ним самим, не может случиться ничего плохого. Но время все шло, а снегу не было ни конца ни края, и Даню постепенно терял надежду. Хотя снега стало и меньше, но он все падал и падал с неба. За это время немало людей тайком бежало, они стремились попасть в соседние провинции. Бросали все, что у них есть, лишь бы только выжить. Говорили, в соседних провинциях нету снега. Там сейчас была теплая весна, солнце, воскресшая природа. На заре Даню пробудился первым. Он поднялся с общей кровати. Рядом с ним сладко спал 20-летний парень из семьи Чжоу. Он всегда работал в группе вместе с Даню, всегда помогал ему. Это был добрый и искренний юноша. Даню легонько толкнул его. Вдруг глаза Даню нехорошо блеснули, и он, смотря на парня, зажал ему дрожащей рукой рот и нос, мрачно рассмеялся, приговаривая: «Умри». Тело юноши окаменело, из глаз Даню брызнули две крупные слезы, он припал к земле, обхватив голову руками, и громко зарыдал. Он скучал по семье, скучал по жене, скучал по сыну, скучал по Ван Линю, скучал по своему магазину, скучал по прежней жизни. В это время в комнату вбежало много людей, они посмотрели на Даню, потом огляделись вокруг, обнаружили, что минувшей ночь в этом доме замерзло 5 человек. Все люди молчали. Спустя некоторое время с улицы донесся крик: «Всем выйти и приступить к работе. Кто будет лениться, тот будет брошен в снег и замерзнет насмерть». Кто-то в комнате тяжело вздохнул, и люди медленно потянулись к выходу. В глазах у них не было никакого выражения, они были измучены и истощены. Когда снега только начались, еды еще было достаточно, но чем дальше, тем еды становилось меньше, и сейчас у людей уже совсем не было сил. Даню все еще плакал, обхватив голову руками. Один его приятель средних лет потянул его за руку, прошептал: «Даню, пойдем, хочешь жить, не теряй надежду». Он поднял Даню, тот, смотря на убитого им парня, снова начал обливаться слезами. Он вышел из дома, порыв ветра сразу же дунул ему в лицо, тело пробило дрожь, но в это время деревянная фигурка на его груди потеплела, согрела все тело. Даню пощупал фигурку, посмотрел на людей, выходящих из своих домов, скрипнул зубами. Он решил бежать. Ему нужно отыскать жену и вместе с ней бежать в соседнюю провинцию, и жить там счастливо и вернуться только тогда, когда закончатся морозы. Ночью, когда все легли спать, Даню бесшумно поднялся, открыл дверь, вздрогнул от ветра, стиснул зубы и шагнул навстречу снегу и ветру. Повсюду располагались армии, но они не обращали внимания на бегущего бедняка, потому что в такие лютые морозы, оставшись тут, можно еще надеяться на чудесное спасение, но убежав, непременно сгинешь по дороге. Поэтому, если кто-то, будь то простой бедняк или офицер, решал бежать, никто не препятствовал этому. Даню постепенно пробирался на снежную равнину сквозь вьюгу. Мир был таким большим, но Даню чувствовал, что в этом мире не было места, где он мог бы приютиться. Ночью ветер подул сильнее, Даню упал на ноги, потом опрокинулся всем телом и вдруг увидел в снегу рядом с собой труп человека. Человек умер не так давно, поэтому снег еще не успел припорошить его полностью, только слегка присыпал его. Когда Даню упал на землю, его лицо оказалось в сантиметре от фиолетового лица покойника. Помедлив секунду, Даню закричал от ужаса, поднялся, отскочил назад и снова упал, споткнувшись обо что-то. Сердце его было полно ужаса. Он огляделся и увидел, что вся земля была покрыта трупами. Даню был всего лишь простым человеком. Тоска по жене, убийство мальчика из семьи Чжоу, отчаяние и испуг совсем подкосили его. Ноги его перестали слушаться, он упал в землю и горько заплакал. Спустя некоторое время Даню вдруг почувствовал какое-то тепло. Затем горячая ладонь легла ему на макушку, погладила волосы. «Даню, не бойся». Даню повернулся, взглянул на неизвестно когда появившегося молодого человека. Казалось, он намного моложе Даню, но в его глазах читались мудрость и опыт прожитых лет. Нет, это был не посторонний, с первого взгляда Даню узнал дорогого сердцу Ван Линя, но сейчас он выглядел совершенно по-другому. Даню взглянул на Ван Линя, и в его памяти всплыла картина, как когда-то давно в молодости он открыл двери в лавку Ван Линя и увидел его. Тогда Ван Линь выглядел так же, как сейчас. «Дядя Ван», – прошептал Даню. У него было смутное чувство, что дядя Ван, наблюдавший, как рос Даню, был совсем непростым человеком. Он помолчал, затем тихо спросил: «Вы бессмертный?» Ван Линь поглядел по сторонам. В конце концов взгляд его упал на лицо Даню. Он тихо кивнул головой, улыбнулся. «Ладно, Ван Линь пришел, теперь бояться нечего. Пойдем, я отведу тебя на поиски жены и сына». Даню был как во сне, образы Ван Линя сменяли друг друга, то он был стариком, и вот он уже молодой, он не знал, что и думать, и все еще был напуган. Ван Линь мрачно вздохнул, слегка шлепнул Даню по голове правой рукой, и на него вдруг навалилась дремота, которой было невозможно сопротивляться. Ван Линь взмахнул правой рукой, и мягкий свет окутал тело Даню. Ван Линь вспорхнул над землей и унесся вдаль. За 30 000 ли отсюда, там, где люди убирали снег, в одном из женских бараков Ван Линь нашел жену Даню. Фигурки, подаренные Ван Линем Даню и его жене, обладали еще одной способностью. По ним Ван Линь мог точно определить местоположение своих друзей и спасти их от гибели, когда понадобится. Это была причина 30-летней дружбы Ван Линя и Даню. Миссия Ван Линя заключалась в том, чтобы спасти семью Даню. Ван Линь, держа Даню и его жену, мчался в соседнюю провинцию. На границе двух провинций он остановился. Одну провинцию от другой отделяла световая завеса. Ван Линь опустил пару на землю, дотронулся правой рукой до завесы, и она разверзлась, открывая проход. Ван Линь вздохнул, дотронулся до голов Даню и его жены, оставил им узелок, развернулся и исчез. Прошло немалое количество времени, когда Даню, наконец, открыл мутные глаза. Он думал, что ему приснился сон, в котором он видел дядюшку Вана, который почему-то выглядел как в молодости. Он глубоко вдохнул воздух, и вдруг замер, рядом с ним лежала его жена. Он закричал от изумления. Женщина открыла глаза. Они бросились друг к другу в объятия, плача от счастья. «Даню, как я тут очутилась? Я помню, что я легла спать в доме», — спросила женщина, всхлипнув. Даню молчал. Он поднял голову, посмотрел в небо, вздохнул. Так это был не сон. Обнимая жену, он не мог найти слов. Он поднялся, заметил проход через световую завесу и оставленный другом узелок. Открыв его, он увидел кучу золота. Он притянул к себе жену, опустился на колени и стал кланяться до самой земли, повторяя: «Спасибо, Ван Линь, спасибо». Он подобрал узелок, взял за руку жену и шагнул сквозь завесу, покидая альянс четырех сект. Ван Линь смотрел на исчезающие силуэты Даню с женой, в его глазах читались радость и удовлетворение. Благодаря своим способностям он знал, что недалеко есть маленький городок, там Даню и проживет остаток своих лет. До самой своей смерти он не забудет дядюшку Вана, но и никогда его больше не увидит. Глава 273. Наступление Сюэюи. Ван Линь еще долго стоял на равнине и провожал супругов взглядом. 30 лет пролетели в мгновение ока. Даню уже возмужал, женился, обзавелся сыном. Но идея жизни и смерти такова, что всю свою жизнь человек бежит от смерти, неотвратимо к ней приближаясь. Ван Линь улыбнулся, дотронулся правой рукой до световой завесы, и она, заискрившись пятицветным сиянием, сомкнулась. Ван Линь посмотрел по сторонам, помешкал какое-то время. Не мог он еще покинуть альянс четырех сект. Здесь оставалась еще одна недостигнутая цель – звон дождя. Этот звон дождя был причиной бедствия альянса, но в то же время обладал великой ценностью, ведь с помощью него культиватор уровня формирования духа, формирования души, мог подняться до уровня инбянь, трансформации души. Для Ван Линя это был прекрасный шанс продвинуться вверх по ступеням культивирования. Тем более, он так отчетливо ощущал приход стадии формирования духа, формирования души. В последние дни он ясно видел, что способности его стали намного могущественнее, совершеннее. Казалось, что в прошлом его сверхъестественная сила была полна грязи и мути, а не воздуха небесного Дао. Но в процессе многолетних изменений, совершенствования, постижения смысла вещей, Он осознал эту проблему. Культиватор уровня ниже формирования духа, формирования души, ни за что не почувствует, что его сила нечиста. Но культиватор, достигший стадии формирования духа, формирования души, направляет свои силы на отдельно стоящие дела, концентрируя их на чем-то одном. Как утренняя природа направляет свои силы на собирание жемчужин влаги в капли росы. Возможно, это из-за совершенства и полноты пяти стихий. Но, даже если кажется, что это уже верх чистоты, все равно чего-то не хватает. Пять стихий, как и пять добродетелей, очень трудно удерживать в равновесии. Такие особенности характера, как легкомыслие или гнев, разрушают все вокруг, так же, как вода или огонь заполняют все вокруг. Стихиям свойственно разрушать и приводить все в запустение, точно так же опасны и особенности человеческого характера. Именно поэтому за эти 400 лет Ван Линь так и не достиг целостности. Войти в ворота небесных чертогов и обрести сверхсилы было главной целью Ван Линя, именно поэтому ему так нужен был звон дождя. Но сейчас был неподходящий момент для того, чтобы заполучить это магическое сокровище. Решающий момент случится во время войны культиваторов Сюэлю и Альянса Четырех Сект. После того, как Ван Линь подумал об этом, глаза его засветились. Ван Линь достал из сумки флаг ограничений, взмахнул им и исчез в воздухе. Ван Линь не знал, когда начнут наступление культиватора Сюэлю. Поэтому Ван Линь, как мог, использовал оставшееся время для того, чтобы достичь стадии формирования духа, формирование души. Так шансов завладеть звоном дождя будет больше. В один миг пролетел целый год. Может потому, что небесные армии принесли плоды, а может из-за наступления культиваторов Сюэлюи, но большие снега закончились. Вся территория Альянса была покрыта слоем льда. За этот год очень много людей сгинуло, и они все лежали то тут, то там, делая провинцию похожей на поле боя. Фактически Альянс разделился на две части. Одна часть собиралась отсиживаться, избегая войны. Вторая часть была намерена противодействовать нападению, стоять до конца. В конце концов, силы были неравны. Сюэлюй была всего лишь провинцией культивации четвертого ранга. В тот день в воздухе возникло несколько трещин, и повсюду начал распространяться темно-синий морозный воздух. Из одной из таких трещин в центре Альянса вдруг появилась девушка. На ней было белое как снег платье. Она была вовсе не красавицей, и совсем не чувствовала холода, будто бы сама была изо льда. Она медленно вышла из трещины, огляделась, затем подняла правую руку, махнула в пустоту, и тут же повсюду и в небе, и в воздухе стали появляться разломы и трещинки. Раздался звук трескающегося зеркала, распространяясь по всему Альянсу. В этот миг небесные армии, защищающие землю от снегов, превратились в мелкие осколки и посыпались на землю, прямо как снежные хлопья, попадая во все даже самые отдаленные уголки провинции. Губительный смрад окутал весь Альянс. Ни одного культиватора Альянса не было видно, хотя из щели появлялись толпы культиваторов Сюэлюи. Их становилось все больше и больше, но никто из жителей не издал ни звука. Их взгляд был прикован к девушке в белом. Ее глаза холодно блестели. Она слегка взмахнула пальцами, и от этого простого движения все культиваторы Сюэлюи вдруг растворились в воздухе, превратившись в ярко-белый свет. Небо разразилось громом. Вдруг в воздухе выросло четыре волшебных световых столба. Розовый, красный, фиолетовый и белый столбы будто подпирали небосвод. На столбах появились призрачные тени. Они медленно твердели и в итоге превратились в древних дикарей, одетых в одни лишь звериные шкуры. Они были громадны. Если присмотреться, можно было увидеть, что в груди каждого из дикарей сидело по культиватору. Конечно, никто не знал об уровне их культивации, но было очевидно, они не из низших рангов. Дикари-гиганты спустились со столбов и яростно ринулись в атаку на культиваторов Сюэлюи, громко рыча. Дикарей было очень много. Они шагали в унисон, и земля дрожала под их шагами. В это время там, где когда-то жил прародитель Востока и Запада Баюнь, раздался яростный рев. Черная скала начала расти ввысь, и на ней появился старик, закованный в девять цепей. Он был очень худым и безжизненным и практически голым, он прикрывался лишь куском материи. Волосы его были растрепаны. Он мрачно посмотрел на культиваторов Сюэлюи, высунул язык, облизал губы. Язык его был необычайно длинный. Своим жутким видом он ошеломил всех. В это же время с юга, со стороны ворот Шуйма, тоже послышался рев. Из-за ворот медленно показался бронзовый звон дождя. Он был весь покрыт древними волшебными символами. Воздух постепенно рассеивался. Один старик в красном халате спокойно смотрел в небо. Западная скала Цинму тоже не отставала. По обеим сторонам, восточной и западной, появилась по одинаковой куче глины и грязи высотой в 100 чжанов. Они источали зловонный гниющий запах. На скале Цинму пенились черные пузыри. Из грязи вдруг показалось измученное лицо. Земля вокруг задрожала. В следующую секунду с севера послышался громкий крик. Один с виду совсем слабый мужчина воспарил в воздух. Его лицо было серым и безжизненным, как после тяжелой болезни. Он взмахнул рукой в воздухе. В этот миг в воздухе возникло несколько черных газовых облаков. Они переплетались между собой, образуя черный силуэт кисти. Кисть медленно опустилась в руки молодого мужчины. Вмиг, когда он схватил ее, лицо его зарумянилось. Как же за все это время четыре секты так толком и не подготовились? На самом деле, они уже давно махали кулаками. Уже каждая секта Альянса была вовлечена в войну, они организовали отпор. В конце концов, большинство культиваторов Альянса выросли в этих краях. Хотя наступление Сюэюэ вызвало временные споры в их рядах, но все же они в итоге объединились, вместе пытались дать отпор врагу. Они не желали становиться бездомными бродягами и насмерть защищали свою родину и свой дом. Они сражались не на жизнь, а на смерть. Лучше уж умереть, чем наблюдать, как твой дом стирают с лица земли. Глаза девушки в белом блестели, как две льдинки. Она прошептала: «Убирайтесь. Теперь это земля Сюэюэ». Услышав это, культиваторы Сюэюэ закричали в один голос. Когда их рев достиг неба, девушка взмахнула рукой и из ее руки полилось, искрясь, пятицветное сияние. Эти пять цветов вдруг превратились в пять таких же девушек. В это время Ван Линь парил над снежной вершиной за пределами Альянса. Его волшебные силы привели его сюда. В момент появления пяти девушек, земля задрожала. Ван Линь взметнул свой дух в небо, но их в небе было так много, что никто этого и не заметил. Ван Линь раскрыл глаза, они заискрились удивительным блеском, он пробормотал. Дух пяти стихий небесная жемчужина проглотила огненный дух, и качества характера Ван Линя сразу стали полны и совершенны. Ван Линь взглянул на пять стихий, сердце его дрогнуло, но он сразу отогнал пришедшую в голову мысль. Была ли эта девушка той талантливой жительницей Сюэюэ, про которую рассказывал Чжоу Утай? Но даже если и нет, эта девушка тоже обладала способностями уровня формирования духа, формирования души, а еще она была очень сильным бойцом. Глава 274. Глава 274. Подземные ледяные скульптуры. В момент появления духа пяти стихий худой старик в девяти цепях, сидящий на черной скале предка Баюнь, широко улыбнулся. Цепи его спали. Один из духов пяти стихий, дух воды, превратился в прозрачную волну и хлынул прочь. Остальные три стихии хлынули в направлении войск четырех сект. Только дух огня по-прежнему оставался парить в воздухе. Затем он вдруг превратился в голубое пламя, яростно ринулся на дикарей и сжег нескольких дотла. Культиваторы Сюэюэ помчались в направлении войска четырех сект. Казалось, что это не люди, а поток холодной блестящей пыли. И началась бойня. Воздух был ледяным, повсюду еще лежал снег. Культиваторы Альянса замерзали, вдыхая этот воздух и касаясь снега. Но для культиваторов Сюэюэ этот мороз был самым лучшим магическим сокровищем. Холод вместе с оружием восстанавливал и пополнял их силы. Простые люди прятались в домах и молча молились. Они не знали причины этой бойни. Никто из них никогда в жизни не видел такого огромного количества культиваторов одновременно. Соседние провинции посылали своих лучших культиваторов на границу. Они окружали Альянс четырех сект. Они не собирались участвовать в войне, они хотели оградить Альянс, чтобы ни один культиватор, ни из Сюэюэ, ни из Альянса, не смог бежать за его пределы. Только победители смогут выйти. Оставшиеся дикари-гиганты пошли на культиваторов Сюэюэ. Они просто стирали их в порошок, это было несложно. Всего на поле боя было 99 гигантов. Хотя силы казались неравны, тут все зависело от волшебных способностей, заключенных в каждом кулаке. Что же до духа огня, превратившегося в пламя, он был наиболее опасен. Один дикарь махнул кулаком, вмиг уничтожив одного культиватора Сюэюэ, но тут же был объят пламенем, и от него самого не осталось ничего, кроме белой золы. Но и другой культиватор, сражавшийся рядом, не избежал смерти, он тоже был сожжен дотла. Удивительно было то, что, несмотря на невообразимо высокую температуру пламени, снег на земле не таял. Более того, после гибели Небесной армии снег опять посыпался с неба. Девушка в белом не была единственным амулетом культиваторов Сюэюи. У них имелся подробно разработанный план действий. С самого начала боя среди культиваторов Сюэюи выделялось несколько человек. Например, седовласая старушка. Она распахнула руки. Из ее уст полились страшные проклятия, и в этот миг из щелей задул ураган. Затем снежная равнина на горе удивительным образом поднялась в воздух, и ее закружил ураган. Через некоторое время ураган выплюнул непонятную заледеневшую субстанцию. Глаза старушки блеснули. Ее юанин, зарождающаяся душа, вышла из тела и растворилась в льдине. Льдина задрожала и превратилась в огромного ледяного человека. Глаза ледяного гиганта мерцали, как ледяные кристаллы. Ветер подхватил снег с земли и закружил его в воздухе. Но это был не обычный снег. Покружившись, он превратился в длинное копье. Гигант сразу же схватил его. Далее несколько культиваторов Сюэюи повторили действия старухи, и рядом один за другим выросло еще несколько ледяных гигантов. Несколько культиваторов Альянса, находившихся на низших уровнях, увидев это, были просто ошеломлены. Так вот зачем Сюэюи перед войной нужны были большие снега, их волшебные силы только крепчали от этого. Похожие сцены разыгрались и среди других группировок. Эти ледяные гиганты-культиваторы, появившиеся из юанин, зарождающихся душ обычных культиваторов, начали атаковал войска Альянса четырех сект. На поле боя творилась полная неразбериха. Девушка в белом, зависнув в воздухе, единственная не двигалась, а хладнокровно наблюдала за происходящим. Дух металла вел бой со старцем в красном халате. Старец быстро положил руку на медный звон дождя, и древние символы на нем будто ожили. Под контролем старца они вступили в сражение с духом металла. На куче черной глины на скале Цинму располагался дух дерева, также в человеческом обличии. От черной глины исходило множество черных лучей, которые разили наповал культиваторов Сюэюи. Но самые удивительные вещи творились с тем слабым на вид молодым парнем из группировки черных душ, Хэйхунь. Он боролся с духом земли, и видно было, что дух земли проигрывает. Парень совсем не шевелился, лишь изредка чиркал своей черной кистью по пустоте. Но от каждого такого движения, дух земли приходил в ужас, поспешно уворачиваясь. Если приглядеться, можно было увидеть, что это не парень двигал рукой, он все так же оставался неподвижным. Эта черная кисть двигалась сама по себе. Это было только начало боя. Пока от обеих провинций боролись культиваторы низкие уровни, культиваторы стадии формирования духа, формирования души, из Альянса четырех сект ожидали своей очереди. Если бы у Сюэюи были культиваторы только с вышеописанными навыками, то шанс разбить Альянс был бы небольшим. Старики Альянса, много лет совершенствовавшиеся в последних стадиях формирования духа, формирования души, все как один уставились на парящую в небе девушку в белом. Они пытались понять, та ли это одаренная девушка, о которой там много говорят. Как только определят, можно будет приступать к первому этапу их плана. Но вот только пока определить не удавалось. Ван Линь тоже ждал. Он скрывался за снежным пиком и, молча, внимательно наблюдал за боем. Он уже увидел бесчисленное количество культиваторов, павших на поле боя. Но кое-что особенно привлекло его внимание. Погибшие культиваторы обеих провинций, пусть даже порубленные на мелкие кусочки, падали на землю и сразу же леденели, как будто превращались в ледяные фигуры, а потом постепенно тонули в слое снега. Но в этом не было ничего интересного. Поражало следующее. Понаблюдав, Ван Линь заметил, что в момент, когда трупы под тяжестью собственного веса погружались в снег, можно было различить едва уловимую пульсацию волшебной силы. Ван Линь не знал, почему, но каждый раз, наблюдая за этими тонущими трупами, на него вдруг накатывало острое чувство опасности.